По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал корзину цветов и поздравительное письмо дипломатический корпус в Корейской Народно-Демократической Республике. Их передал 13 апреля чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина Исмаиль Ахмад Мухаммад Хасан, являющийся главой корпуса, через нашего министра иностранных дел Ли Ёнгхо.